Глава вторая. Ребенком я не был счастлив. Иногда был доволен. Я больше жил в книгах, чем где-то еще. В нашем доме было много места и много комнат. Когда мы его купили и у отца водились деньги, это было хорошо, а потом нет. Однажды после обеда родители позвали меня к себе, ничего не объяснив. Я думал, что наверняка где-то набедокурил, и мне будут выговаривать, но нет. Они лишь сказали, что теперь стеснены в средствах, и что нам всем придется чем-то жертвовать, что мне придется жертвовать своей комнатой, крохотной комнатушкой на самом верху. Я огорчился. Мне в комнату поставили желтый умывальник, маленький, как раз для меня. Комната располагалась над кухней, прямо у лестницы, которая спускалась в гостиную. Так что ночью у себя наверху через приоткрытую дверь я слышал мерный гул взрослого разговора, и мне не было одиноко. И в моей комнате никто не возражал против незакрытой двери, пропускавшей достаточно света, чтобы не бояться темноты. И, что не менее важно, читать тайком в ночное время при рассеянном свете из коридора, если хочется. А читать мне хотелось всегда. Из-за ссылки в просторную комнату сестры я не особенно горевал. Там уже стояли три кровати. Я занял кровать у окна. Мне нравилось, что можно вылезать из него на длинный кирпичный балкон, спать, не закрывая окно, и чувствовать ветер и дождь на лице. Но мы с сестрой ссорились из-за всего. И спала она с закрытой дверью. Наш незамедлительно вспыхнувший спор, оставлять дверь открытой или нет, тут же разрешила мама. Она повесила на дверь изнутри график, где мои ночи чередовались с сестринскими. С тех пор ночью я спал спокойно, если дверь была открыта, или ворочался от страха, если ее закрывали. Моя бывшая комната на самом верху, у лестницы, сдавалась, и через нее прошла целая вереница чужаков. Я на всех смотрел с подозрением. Они спали в моей комнате, пользовались моим маленьким желтым умывальником, по размеру как раз для меня. Тучная дама из Австралии, которая хвастала нам, что может снимать голову и ходить по потолку. Студент-архитектор из Новой Зеландии. Американская пара, которую мама, возмущенная, выставила, обнаружив, что они не женаты. А теперь добытчик опалов. Он был южноафриканец, хотя и зарабатывал деньги на добычу опалов в Австралии. Мы с сестрой, каждый, получили от него опал. Грубый темный камень с зелеными, синими, красными огоньками внутри. Сестру это подкупило, и она носилась со своим опалом. Я не мог простить добытчику смерть котенка. Был первый день весенних каникул. Впереди 3 недели и никакой школы. Я проснулся рано, в радостном предвкушении бесконечных дней, когда можно делать все, что душе угодно. Читать, узнавать новое. Я натянул шорты, футболку и сандалии, спустился в кухню. Отец готовил, а мама еще спала. Он надел фартук поверх пижамы. Он всегда готовил завтрак в субботу. Я спросил: «Пап, а где мои комиксы?» Каждую пятницу по дороге с работы он покупал мне свежий выпуск комиксов про супергероев, и в субботу утром я их читал. «На заднем сиденье в машине. Хочешь тост?» «Хочу, но только не горелый». Отец не любил тостеров. Он готовил тосты на гриле, и обычно они подгорали. Я выскочил из дома на подъездную дорожку, огляделся по сторонам, вернулся домой, толкнул дверь в кухню и вошел. Мне нравилась эта дверь в кухню. Она открывалась в обе стороны, наружу и внутрь, чтобы слуги 60 лет назад могли свободно входить и выходить, даже если у них были полные руки тарелок. «Пап, а где машина?» «Стоит на дорожке». «Там ее нет». «Как нет?» Зазвонил телефон, и отец вышел в коридор, чтобы снять трубку. Телефон висел там. Я услышал, как он говорит с кем-то. На гриле тост начал дымиться. Я слез со стула и выключил гриль. «Это из полиции», — сообщил отец. «Кто-то видел нашу брошенную машину на том конце проселка. Я сказал, что даже не успел еще заявить о краже. Вот так. Мы можем сейчас пойти туда, они нас там встретят. Тост!» Он сдернул кусок хлеба с гриля. Тост дымился и почернел с одной стороны. «А мои комиксы на месте? Или их украли?» «Не знаю. Полицейский про них ничего не сказал». Отец смазал подгоревшую сторону тоста арахисовым маслом, сменил фартук на пальто, все так же, не снимая пижамы, надел туфли, и мы вместе направились вниз по проселку. Мы шли уже, наверное, минут 5 по узкой дороге меж полей, когда нас нагнал полицейский автомобиль. Он затормозил, и водитель поздоровался, окликнув отца по имени. Я прятал за спиной свой горелый тост, пока отец разговаривал с полисменом. Мне было невдомёк, почему наша семья не могла купить нормальный белый хлеб в нарезке, тот, что идет для тостеров, как любая другая известная мне семья. Отец нашел одну местную булочную, где пекли тяжелые, толстые буханки черного хлеба, и настойчиво покупал только их.